Он осушил свой бокал. Я не стал объяснять ему основы галактической торговли, престижа различных планет и множественных уровней межкоммуникаций. Эта затерянная планета 1000 лет развивалась вне галактической культуры, пока с ней не установили контакт после периода распада. Приходилось медленно приобщать их к культуре, чтобы никакие катаклизмы не нарушили естественный процесс. Разумеется, сюда могли хоть завтра завести 1 миллиард роботов, но улучшило бы это экономику. Уж лучше снабжать их основными блоками, из которых они сами могли собирать роботов. А если им не нравится конечный результат, пусть вместо того, чтобы жаловаться, улучшают дизайн. Граф, конечно, думал по-другому. Анжелина тонко сыграла на его предрассудках и личных амбициях. Все еще глядя на робота, граф наклонился и постучал пальцем по шкале прибора, установленного на боку этого ходячего механизма. «Это ж надо!» — закричал он. «Давление упало до 80 фунтов. Сейчас он рухнет на пол и подожжет весь дом. Заправься, идиот, быстро!» Какие-то реле щелкнули в корпусе робота. Он нагнулся и поставил поднос с бокалами на стол. Сделав большой глоток, я с наслаждением наблюдал за происходящим. Еле передвигая ноги, робот подошел к камину. Он открыл дверцу у себя на животе, и оттуда вырвалось пламя. Поддев угольным совком приличную порцию антрацита, робот забросил ее себе в топку и закрыл дверцу на животе. Из его трубы повалил густой черный дым. По крайней мере, у робота хватило соображения не вытряхивать золу прямо здесь. «Пошел вон, болван!» — заорал граф, заходясь от кашля. Дышать в таком дыму было невозможно. Я снова наполнил свой бокал. Граф Дендрант начинал мне понемногу нравиться. Он бы мне нравился гораздо больше, если бы я обнаружил здесь Анжелину. Все здесь явно указывало на ее присутствие, но самой ее видно не было. Меня провели в соседний зал, где я познакомился с некоторыми офицерами из гвардии графа. Один из них, Курт, молодой, но бедный дворянин, показал мне окрестности. Место представляло собой помесь феодального замка и маленького городка, отделенного от главного города высокой крепостной стеной. Тут не наблюдалось никакой военной активности, правда, несколько солдат лениво стреляли по мишеням. Все это выглядело слишком мирно. Но все же меня привезли с какой-то целью. Не случайно же я сюда попал. Я принялся осторожно расспрашивать Курта, и он откровенно отвечал на мои вопросы. Как и большинство провинциальных дворян, он недолюбливал центральную власть, но полностью зависел от нее. Его завербовали, и он поддерживал затею графа, хотя смутно понимал, к чему это все приведет. Сомневаюсь, что ему приходилось убивать на своем веку. Хотя он с готовностью отвечал на мои вопросы, один раз я все же уличил его во лжи. Мы поприветствовали проходящих мимо женщин, и Курт сказал, что это жены офицеров. «А вы тоже женаты?» — поинтересовался я. «Нет, все времени не хватало, а сейчас не до этого. Когда все закончится и жизнь войдет в нормальное русло, тогда и о семье можно будет подумать». «Отличная мысль», — согласился я. «А что, граф, он женат? Когда надолго уезжаешь, всегда забываешь такие вещи, как жены, дети и тому подобное». Услышав мой вопрос, Курт слегка вздрогнул. «В принципе, да. В смысле, граф был женат, но с женой произошел несчастный случай, и теперь он уже не женат». Он запнулся и быстро перевел разговор на другую тему. Где бы ни появлялась Анжелина, там всегда присутствовала пара-тройка трупов. Нетрудно догадаться, что именно она стояла за случайной смертью жены графа. Если бы смерть произошла по естественной причине, Курт не стал бы уходить от разговора. Он больше не говорил на эту тему, а я не допытывался. Я напал на след. Хотя самой Анжелины я не видел, здесь все говорило о ее присутствии. Теперь это дело времени. Надо побыстрее отвязаться от Курта и отправиться на поиски головорезов, которые вытащили меня из тюрьмы. Я угощу их выпивкой, покажу, что не в обиде за их тумаки, а затем выпытаю у них все о человеке, который руководил ночной операцией. Но Анжелина сама сделала первый шаг. С грохотом и шипением один из угольных роботов принес мне записку. «Меня хотел видеть граф». Я пригладил волосы, одернул рубашку и направился к нему в кабинет. Я приятно удивился, что в такое раннее время граф уже пьян. К тому же в его сигарете был не только табак. В комнате витал приторный запах наркотиков. Все это означало, что граф собирается рано проститься с этим миром. Но скорбных мыслей по этому поводу у меня не возникало. Вряд ли он догадался о моих чувствах, потому что я вытянулся по стойке смирно, преданно выпучив глаза. «Пришло время действовать, сэр. Вы поэтому послали за мной?» — спросил я. «Садись, садись», — пробормотал он, указывая мне на стул. «Не торопись. Хочешь закурить?» Он подвинул ко мне коробку, и я с отвращением посмотрел на тонкие коричневые сигареты. «Благодарю вас, сэр, но я на время бросил эту привычку. Чтобы разить врага, нужен глазомер и твердый палец на спусковом крючке». Мысли графа витали где-то далеко, и вряд ли до него дошли мои слова. Оглядывая меня с ног до головы, он задумчиво жевал губами. Наконец, в его затуманенном мозгу возникло какое-то решение. «Что ты знаешь о семье Редебрехен?» — ошарашил он меня внезапным вопросом. «Абсолютно ничего», — искренне ответил я. «А что?» «Пойдем со мной». Вставая с кресла, он чуть не свалился. Пройдя через многочисленные комнаты замка, мы остановились у двери, похожей на все остальные. Правда, перед этой дверью стоял здоровенный верзила, небрежно скрестив руки на груди. В правой руке он держал пистолет. «Все в порядке», — почему-то недовольным тоном сказал граф. «Он со мной». «Я должен его обыскать», — ответил охранник. «Таков приказ». «Интересная штука. Кто командует графом в его собственном замке?» «Чего тут непонятного?» Кроме того, я узнал голос охранника. Это был один из тех, кто вытащил меня из тюрьмы. Ловко обыскав меня, охранник отступил в сторону. Граф открыл дверь, и я пошел за ним, стараясь не наступать ему на пятки.